не буду и пить тогда. Ай, Парфиша, Парфиша, не грех тебе, обманул. Да не что я кого обманывал хоть раз. А вот тебе и крест святой, и пречистая Богородица. Тьфу, да разве... Ладно, Митрич, бросим эти разговоры. Значит, я гость сегодня, так? Так, Парфишенька. За первой бутылкой последовала вторая, затем и третья. Рюмки позванивали, огнисто мерцая переливалась жгучая жидкость, и масляным блеском туманились глаза Парфирия. Митрич не смелел. «Сколько же, Парфиша, тебе с Иваном Максимовичем придется к расчету?» 40 рублей, Митрич. Больше 5 месяцев, посчитаемо, с Егоршей в тайге промаялись. Без лошадей по берегам малых речек лес подбирали, чтобы молем куде согнать. Заказал Иван Максимович нарубить да приплавить такого листвяку, чтобы, говорит, третьим правнукам постройка осталась. И помучили же мы их с этим проклятущим листвяком, иная, как железо, тонет подлое. Так в перемешку с кедровым сушняком платили, чтобы вверх на воду подымало. Понятное дело, Иван Максимович любит построить, крепко построить. Все он крепенько делает, хе-хе-хе, а вот заплатить подумает. А ли тебе он вперед отдал? Что ты, Митрич, где же вперед? Спасибо, харчи с собой в тайгу дал без денег. Хм, ну да. А знаешь, Парфиша, так я тебе скажу. Навряд ты денежки свои скоро получишь. Любит Иван Максимович деньгу придержать. Ох, любит. Хе-хе-хе. Да и кто не любит? Так что ж ты думаешь, он не отдаст? Обманет? — насупился Парфирий. — Да я тогда из него душу выну. — Постой, Парфишенька, эк тебя! По что обманет, по что не отдаст? Отдаст! Не в раз только, подержит с расчетом. — Да мне же деньги во как нужны! Сейчас нужны, затеял я. Но коли шибко нужны, попроси. Всяко с ним случается. Только вряд ли. Али вот что, хлопнул себя по коленке Митрич. Вот что надумал я. Мы с папашей Ивана Максимовича мальцами в свайку вместе играли. Хоть разбогател он теперь, а все старинку не забывает. Попрошу, уважит. Похлопочет перед сынком. Пособлю я тебе, Парфиша. Схожу к Максиму Петровичу деньками, поговорю. Долгое лето, Парфишенька. Выпьем еще по одной. Они чокнулись. Парфирий выпил до капли, Митрич только пригубил. Парфирий захмелел окончательно, и язык у него ворочался с трудом. «Митрич, друг!» Ежели можешь, сделай милость, устрой. Сам знаешь, какой у меня нрав. Закочевряжется Иван Максимович, не сдержусь, обругая в сердцах, все дело испорчу. Хе-хе, Парфишенька, что говорить, характер твой светит месяц. Справиться с собой хочу, Митрич, переменить себя. И всю жизнь свою переменить. Давно задумал. С тем и в тайгу нынче ходил я. Рубил с Егоршей лес. Думал, хороша жизнь в глуши, в тайге. Своей семьей. По душам скажу. Лиску жалко. Мало живу с ней. А вижу, хорошая она у меня. Очень хорошая. А зазря изнывает. Нет во мне ласки, как листвень горелая, сухой».